Глава 19. «И вот так просто договорился?» Гарольд с недоумением посмотрел на меня. Я развел руками, как бы говоря, «Да, вот так просто». «Не так просто, а за деньги», — назидательно произнес Флик. «И за какие? 180 золотых. Это очень-очень дорого. Я так думаю, что тут надо будет еще поторговаться». «Куда еще?» Этого мне было совершенно не нужно, ни к чему Флику лезть в это дело. «Изначально капитан Равах-ага хотел 200, я 20 уже сбил». «Ого!» — воришка с уважением глянул на меня. «Это серьезно. Откуда такие навыки, фон Рут?» «Ярмарки», — коротко пояснил я. «Отец всегда брал меня на них с собой. Что-то продать, что-то купить. Сам он в основном проводил время с друзьями, и мои старшие братья были при нем. А я как раз занимался этим делом. Тут я не боялся, что меня уличат во лжи. Про большие баронские ярмарки знали многие. В лесном краю это было одно из главных событий. Весной и осенью все его жители собирались в баронстве Лейнстер, где потом целую неделю шумели, торговались и выпивали на большом лугу у стен городка Лейнст. Там еще и состязания разные проводились. Вроде кто дальше бревно бросит или на гладкий столб за новой шляпой слазить. Мне про это мастер Гай во время нашего путешествия рассказывал. Мой старик тоже пытался меня торговлей заняться заставить. Но я ни в какую, — сообщил мне Карл. Я ему сразу сказал, в состязаниях поучаствую, а смолу и мед продавать не буду. Не мое это. «Ты какой сын?» — без лишних предисловий спросил у него я. «Второй», — ответил Фальк. «А я третий, так что ты взбрыкнуть мог, а я нет. Мне потом отец жизни бы не дал». «Отцы они такие», — согласился со мной Карл. «И очень хорошо, что ты от этого дела не отлынивал», — без тени шутки сказала Аманда. «В результате мы теперь спокойно доберемся до Анджана». «И не только мы», — дополнил ее слова я, — «но и наши лошади, это тоже важно». «На Баркентине, Равах-аги их перевести можно, тогда как большинство суденышек вольных капитанов к такому не приспособлены. Это, знаете ли, аргумент». «Более чем веский», — признал Делакруа. «Но главное — это то, что этому капитану можно верить. Точнее, я верю чутью Эраста. Хотя да, деньги этот капитан запросил немалые». «Немалые». Это Робер смягчил ситуацию. «Как по мне, очень даже. Если бы не куш, который мы сорвали на турнире в виде доспехов и коней, то пришлось бы даже скидываться». «Ну что, этот вариант всех устраивает?» — уточнил я. «Гарольд, за тобой последнее слово. Просто мне надо задаток к капитану отнести». «А он с ним не смоется?» — с подозрением поинтересовался Флик. «Знаете, как бывает. Придем мы завтра на причал, а корабля и нет. И задаток тю-тю ушел в открытое море». «Останься ночевать там», — пожал плечами я. «Не думаю, что капитан будет против». Опасения Флика были напрасны. Никуда Равах-ага за ночь не уплыл. Да и было бы странно, если бы он это сделал. Согласитесь. Утром, едва взошло солнце, мы уже были на борту Баркентины и смотрели на то, как от нас отдаляется Макхарт, покрытый утренней дымкой. «В первый раз, если честно, выхожу в море», — сообщила нам Луиза, тревожно глядя на бирюзовые волны. «Мне как-то даже страшновато и очень не по себе. Муторно мне как-то. Я ведь плавать не умею». «Зря», — заметил проходящий мимо нас Равах-ага. «Нет, мое судно очень и очень надежно, так что бояться вам нечего. Но умение плавать, оно очень полезно в жизни вообще». «Капитан, как скоро мы прибудем в Анджан?» — спросила у него Аманда. Вообще-то этот вопрос Раваху-аге уже задавал Гарольд, но наша спутница в этот момент отвлеклась и ответа на него не слышала. «На все воля богов!» — поднял руки к небу капитан и уже более деловито ответил. 3-4 дня. Все зависит от того, как будет вести себя море. А пока не желаете ли со мной позавтракать? Еда сближает». Равах-ага был умнейшим человеком. Это я понял еще тогда, когда с ним договаривался. Мне даже не пришлось ему озвучивать свои пожелания. «Первое. Твои друзья ничего не должны знать о том, что между нами есть какая-то связь», — сказал он мне тогда и загнул один палец. «Так», — признал я. «Второе. Я должен вести себя как настоящий купец, чтобы твои друзья были уверены, что все обстоит именно так, как ты им и описал», — продолжил он. «Снова угадали. Я даже головой повертел от уважения к нему». «По сути, это две стороны одной монеты», — Равах-ага забросил в рот засахаренную сливу. «Да и купца мне не надо из себя разыгрывать. Я он и есть». «Да?» — недоверчиво спросил я. «Не знаю почему, но мне казалось, что он не купец». «Ну да. Выглядит он как настоящий торговец всем, чем только можно, и судно его производит такое впечатление». «И все-таки...» «Поверь мне», — Равах-ага засмеялся, — «купец, купец, и друзья твои ничего не заподозрят». Он сдержал свое слово. Все они были от начала до конца путешествия уверены, что находятся на купеческом судне. Равах-ага же от всей души развлекался, изображая из себя прожженного торговца, расспрашивая их о ценах на восточные товары в их родных городах, цокая языком и восклицая: «О, небеса, вот где надо мои специи-то продавать!» Это все, надо заметить, еще сильнее убедило меня в мысли о том, что никакой он не торговец. Или, скажем так, не только торговец. Впрочем, о том, кто он на самом деле, я не сильно задумывался, поскольку поиски истины в этом вопросе меня не слишком-то и занимали. Какая, по большому счету, мне разница в том, кто он есть? Самое главное, он доставит нас туда, куда нам надо, а если повезет, то и обратно. Что примечательно, в последнем вопросе мы с Гарольдом были солидарны. Ближе к концу путешествия я стал свидетелем одного интересного разговора. Дело было вечером, когда на небо высыпали яркие звезды. Я сидел на носу судна и глазел на морскую гладь, печалясь о том, что скоро этот отрезок пути будет позади. Мне вообще на корабле странствовать понравилось больше всего. Удобно и безопасно, ты едешь, тебя везут. Никакой тряски, никаких забот, никаких разбойников. Нет, есть вероятность того, что какие-то лихие ребята могут попробовать захватить корабль, но такое возможно не здесь. Такие штуки были в порядке вещей ближе к северу. А здесь, в южных водах, пиратов давно не водилось. Семь халифатов знали свое дело, они очень быстро выслеживали тех, кто собирался жить с разбоя, и сначала устраивали им веселую жизнь, а после обеспечивали страшную и долгую смерть. Морские разбойники могли повредить торговым делам халифатов, то есть ударить их по кошельку, а этого делать никому не рекомендовалось. Деньги были чуть ли не официальной религией государств Дальнего Юга. А если совсем уж честно, мне просто нравилась вот такая жизнь. На воде. Нравилось хлопанье парусов, веселые дельфины, которые стремительно скользили в волнах рядом с носом корабля. Нравился галдеж команды. Все нравилось. И еще на душе у меня было так спокойно, как давно не было, будто море оттянуло на себя все плохое. Интересно, а есть разделы магии, которые связаны с морем? Ну, там морской маг или что-то в этом роде? Так вот, сидел я, глазел на небо, сливающееся на горизонте с морем, размышлял обо всем сразу и ни о чем в частности, и слышу вдруг: «Капитан, так вы подумали о моем предложении?» Это был Гарольд. «Оно интересно и небезвыгодно», — ответил ему Равах-ага, «но при этом еще и небезопасно. Поймите, ваша светлость, тут ведь очень много нюансов. Эти воды, они наши. Здесь правит закон, который установила моя страна. С ним даже власть южных королевств мирится, признавая нашу силу. А те места, куда вы предлагаете мне отправиться, они другие. Там чужие законы и чужая власть. Я купец, а не воин. И команда моя, а не моряки. Они знают, как выстоять в шторм и найти путь в тумане, но мечи и луки — это не их стихия. «Золото и дружба с короной Селестрии — это хороший куш», — проникновенно произнес Гарольд. «Это крайне хороший куш». «Это просто отличный куш», — подтвердил капитан. «Потому я с вами и веду эту беседу, вместо того, чтобы сразу сказать «нет». «Ага». Стало быть, Монброн склоняет его к тому, чтобы по возвращении из гробниц доставить нашу развеселую компанию куда дальше, чем обратно в Макхарт. Может, даже к западному побережью, откуда нам до замка не так и далеко будет добираться. Разумно, даже более чем. Хотя вряд ли Равах Ага согласится, да и будь на его месте настоящий купец, он бы тоже на это не пошел. Сомнительное предприятие. Слишком далеко, слишком опасно. Предполагаемая выгода не окупает потенциальную опасность. «Я буду думать», — остановил Гарольда, который начал было приводить еще какие-то аргументы, капитан. «Мне все ясно». «Когда можно будет узнать ваше решение?» — напряженно спросил у него мой друг. «Пока не знаю», — благодушно ответил Равах Ага. «Я буду в Анжане неделю или около того, так что мы еще непременно увидимся. Приходите дней через 5 в порт ко мне в гости. Посидим, покушаем и решим, что будет дальше. Но, надеюсь, если мой ответ будет «нет», то это никак не скажется на возможных торговых отношениях с вашей родиной. Пусть и без тех льгот, что были мне обещаны в случае содействия, но...» «Можете быть уверены в этом», — веско произнес Гарольд. «Вы всегда будете желанным гостем в моем городе и моем королевстве». «А большего мне и не надо», — Равах Ага чем-то пошуршал. «Однако ветер свежеет, как бы волна не поднялась. Но это не страшно. Завтра к полудню мы уже будем в Анджане. Может, вина на сон грядущий?» «Почему нет?» — отозвался Гарольд. И они ушли в каюты. А я потом еще долго думал о том, как изменился мой друг. Ведь если бы ему еще год назад сказали о том, что он будет просить купца о помощи, то наименьшее, что ждало того, кто такое сболтнул бы, — хорошая трепка. Монброн и не приказывает торгашу, а договаривается с ним. Абсурд. Однако же вот просит. И заметим, если и есть волнение по какому-то поводу, то уж точно не по вопросам чести. В основном, согласится купец помочь или нет. Мы все меняемся, все, может, это не так и заметно, но тем не менее. Может, кроме разве что только Флоренс, которой это особо и не нужно. Ей проще, чем кому-либо из нас, она сразу выбрала свою роль в нашем маленьком сообществе, и которая заключается в том, чтобы никому не мешать и служить главным нашим украшением. Да никто и не против этого. Кстати, Равах Ага сразу положил на нее глаз, это было заметно. Но, к его чести сказать, его ухаживания нашли отражение только в блюде восточных сладостей, которые он послал Фло, и витиеватых комплиментах, которые он отвешивал ей на палубе. Флоренс было приятно, но Луизе и Аманде она потом сказала: «Он же старый, еще с бородой. Не люблю мужчин с бородой». Так что она не думала о том, что нас ждет впереди. Ее ведут, она идет. Все в порядке. Что нельзя сказать о Гарольде, которого жизнь в этом походе выгибала уже не раз, и, надо полагать, не оставит его вниманием и дальше. Хотя это относится и к нам всем, чего уж. Ближе к полудню следующего дня наше судно пришвартовалось в порту славного города Анджана. «Вот и все», — сказал на мравах ага. «Я выполнил то, что было обещано, и доставил вас в самый южный город королевств. Надеюсь, вы славно проведете здесь время». «Даже не сомневаюсь в этом», — вздохнула Флоренс. «Спасибо вам, милый капитан. Путешествие было приятным». «Невероятно», — просипела Луиза, которую непрестанно мутило с того момента, как она взошла на борт луналикой Лейлы. «Простите, Равахага, но я очень хочу ощутить под ногами землю. Очень. Ох». И знаменуя прощание с кораблем, Луиза привычно бросилась к борту и перегнулась через него. «Не переносит даже малейшей качки», — сочувственно глянул на нее Делакруа. «Мне хоть бы хны, а она за эти дни так измучилась». «Хорошо еще, что море было спокойное всю дорогу», — заметил капитан. «И что сегодня сюда прибыли, к вечеру волна станет куда круче». Луиза услышала его слова и снова содрогнулась, буквально повиснув на борту и напоминая мокрую кучу белья, висящую на заборе. «Так я могу надеяться на то, что мы договоримся?» — покидая Баркентину, спросил Раваха Агу Монброн. Что ему ответил капитан, не знаю, не расслышал, но полагаю, что ничего определенного. А еще он мне шепнул, прощаясь: «Береги свою голову, приятель». Анджан поразил меня своей необычностью. Он был разительно не похож на все те города, что я видел прежде. Улицы удивляли своей узостью, дома округлыми формами, а люди улыбчивостью и навязчивостью. У нас на Западе все было другое: дома прямоугольные и квадратные, а люди суровые и немногословные. Даже наши торговцы, которым сами боги велели быть общительными, никогда не стали бы хватать прохожих за руку, чуть ли не силком затягивая к себе в лавку. А здесь это было совершенно нормальным явлением. И самое паршивое, большую часть из того, что они говорили, я не понимал. А то, что мог понять, тонуло в гвалте, стоящем над этим городом, в котором, по-моему, половина населения что-то продавала, а вторая что-то покупала. «И как нам тут найти дом де Прюльи?» — немного ошарашенно спросила у Гарольда Аманда. «Тут самим бы не потеряться», — Жакоб повертел головой. «Ох, народу-то сколько!» «Да уж...» Гарольд тоже был немного растерян. «Шумно тут. Флик, это то, к чему ты привык, тебе и карты в руки. Флик!» Он был прав. Если кто из нас и попал в то самое место, где все было так, как надо, то это был наш прохиндей. В данный момент он, воспользовавшись остановкой, уже торговался с каким-то пожеванным стариком, держащим в руках кинжал в искусно сделанных ножнах. «Три монеты!» — орал Флик, махая рукой, в которой было зажато три денежки. «Три полновесных медных монеты чеканки центральных королевств. Это тебе не местные деньги, на которые без слез не взглянешь. У нас на эту сумму можно дом купить, а если где подешевле, так и целый квартал. Три монеты за этот десертный ножик — достойная плата». Старик, несомненно, не понимавший ни слова, с ним не соглашался, что-то крича в ответ и показывая ему руку с растопыренными пальцами и время от времени махая ей. «Да чтоб тебе!» Гарольд понял, что Флик завелся и теперь, пока не сторгуется, никому другому внимания не уделит. «На!» Он сунул старику золотой и забрал у него кинжал. Тот куснул монету, радостно ощерился, что-то одобрительно прошамкал и похлопал Монброна по плечу. «Зачем?» — возмутился Флик. «Я бы его медиков за 8 купил, не больше». «Забирай кинжал. Если потом захочешь, то со мной поторгуешься, для очистки совести», — протянул воришке покупку Монброн. «А сейчас узнай у кого-нибудь, где тут найти дом де Прюльи. Семейство родовитое, кто-то ведь должен про это знать». «Не спортивно это. В смысле, с тобой торговаться?» Флик повертел головой и заметил все того же старика. «О, папаша, очень кстати, что ты еще нас не покинул». Понятия не имею, как его понял старик, который ни слова на нашем языке не знал, но одно, несомненно, понял. Более того, через 5 минут у нас появился проводник, невероятно чумазый паренек, как видно, его внук. Одна из медных монеток перекочевала к нему, и он побежал перед нами, время от времени поворачиваясь и призывно махая рукой. «Не верю я этому неумытику», — проворчал Фальк. «Заведет сейчас нас куда-нибудь в трущобы, к душегубам». «Можно подумать, что тебя это очень пугает», — фыркнула Флоренс. «Все будет как обычно. Нескольких из них убьешь, остальные сами разбегутся». «Жарко», — стер пот со лба Карл. «В такую духоту кулаками махать неохота. В такую духоту сидеть в теньке хорошо и пиво с ледника дуть. Опять же, дело к вечеру, а мы даже не обедали». Жара и впрямь здесь стояла неимоверная. Оно и понятно. Юг. Но это было половиной беды. Недвижный, обжигающий горячий воздух смешивался с запахом нечистот, тухлой рыбы, почему-то жареного лука, специй и еще не весь чего, превращаясь в нечто совершенно невообразимое. Особенно тяжко было бедняжке Луизе, которая толком еще не отошла от трехдневной пытки морским переходом и теперь с трудом переносила новое испытание. «Эй-гей!» — то и дело подбадривал нас криком проводник, уводя все дальше от моря и порта. Мрачные прогнозы Карла не сбывались. Вместо трущоб мы попали в квартал, без всяких сомнений, являвшийся местом проживания очень и очень богатых людей. Каждый из домов был произведением искусства и имел свой неповторимый облик. Не сомневаюсь, что такая красота обошлась владельцам в немалую сумму. Дороги здесь тоже были не в пример шире, чем там, откуда мы пришли. Источных канав, доверху заполненных нечистотами, тут тоже не наблюдалось. «Красиво!» Аманда привстала в седле, чтобы рассмотреть один из домов. «Смотри, там картина». И правда, на фронте здания, которое привлекло внимание моей спутницы цветными камешками, была выложена какая-то батальная сцена. «Их!» Чумазый мальчуган тем временем отбежал от нас на приличное расстояние и тыкал пальцем в один из домов по правой стороне улицы. «Ага!» «Погоди-ка!» Флик соскочил с коня и ухватил парнишку за плечо. «Знаю я ваши ага. Сначала проверим, кто там живет. Манброн, если все верно, то это дом вашей приятельницы. Я свою часть работы сделал, теперь твоя очередь». «А помните, как еще в замке мы планировали то, как мы будем действовать в Анджане?» Гарольд тоже спустился на землю. «Мол, мы к родителям Агнес поедем, а Фриша и остальные в трущобы отправятся». Каким же все простым тогда казалось? «Тогда и досюда еще далеко было», — проворчала Фриша. «А вообще, да, смешно». «Про то и речь», — нахмурился Манброн. «Теперь я как-то даже не знаю, что сказать родителям Агнес. Здравствуйте, мы друзья вашей дочери. Мы у вас поживем недолго. В замке это казалось нормальным, а здесь как-то... не знаю». «Кабы она с нами была, то все было бы понятно, а так у нас только ее письмо». «Не была бы она с нами», — заметил я, хорошо помнивший историю красавицы-южанки. «Там личные обстоятельства очень нехорошие». Она тогда рассказывала. «Ой, вот мне эти мужчины...» Флоренс недоуменно посмотрела на нашего лидера. «Именно что обстоятельства». Родители Агнес, небось, всю голову сломали, что с ней, как она. «Манброн, что тебя смущает, я не понимаю. Дай письмо сюда». Опешивший Гарольд протянул девушке небольшой конверт с сургучной печатью, который он вынул из седельной сумки. Флоренс спрыгнула с лошади, направилась к внушительным кованым воротам и три раза бамкнула в медную тарелку, приделанную к ним специально подвешенным для этого дела молотком. Ворота не открылись. Зато чуть позже еле слышно скрипнула боковая калитка, и из нее вышел благообразный мужчина в черном камзоле и с аккуратной бородкой. «Мы к виконту де Прюльи», — сразу же заявила ему Флоренс, приветливо помахав ладошкой. «Виконт ожидает вас?» — невозмутимо осведомился мужчина. «Нет», — пожала плечами Флоренс. «Но, полагаю, он будет нам рад, у нас письмо от его дочери Агнес. Мы ее соученики и здесь проездом». «Специально крюк дали, чтобы сюда завернуть», — добавил от себя Флик, отпуская плечо парнишки. «Все, свободен». «Давайте письмо». Мужчина протянул к девушке руку. «И ожидайте». «И не подумаю», — Флоренс заложил обе руки за спину. «Я вас не знаю, но уверена, что вы не Викон де Прюльи. Так с чего я вам буду отдавать личные письма?» «Откуда что берется?» — засмеялся тихонько Гарольд, как и все мы, с интересом наблюдавший за разворачивающимся действом. «Ожидайте», — с достоинством произнес господин в черном камзоле и закрыл калитку. «Гостеприимный город», — Фриша погладила шею своего коня. «Что интересно, квартал зажиточный, а стражи не видать», — заметил Флик, рассматривая приобретенный кинжал. «Слушайте, отличная сталь. В центральных королевствах за такой пяток золотых можно выручить не меньше. Выгодная покупка». Через пару минут калитка распахнулась, чуть не прибив Делакруа, который с интересом рассматривал ее, а точнее орнамент, которым она была украшена. Из нее спешно выбежала немолодая, достаточно полная женщина в красивом и дорогом платье. «Вы привезли вести от Агнес», — задыхаясь от бега, спросила она нас. «Более того», — бодро ответила Флоренс, приседая перед ней, — «мы привезли от нее письмо. Флоренс Флайт, к вашим услугам». «Ну да, мать и дочь были похожи. Надо думать, что Агнес лет через 20 станет вот такой же, как эта женщина. Хотя не станет, у Магес есть средства вечной молодости, и еще ей надо до этого дожить. Но если бы она не была одной из нас, то она, несомненно, была бы похожа на эту даму, свою мать». «Альба де Прюльи», — кивком ответила дама. «Я понимаю, что нарушаю все церемонии и положенные ритуалы знакомства, но от Агнес не было вестей уже больше года, и это меня извиняет». «Мы понимаем», — шмыгнула носиком Флоренс. Ее голубые глаза блеснули влагой. «Мои мама и папа тоже наверняка себе места не находят. Все родители волнуются за своих детей и ждут от них хоть строчечки на обрывке бумажки». «Интересно, она сама сейчас верит в то, что говорит?» «Уверен, что да. Флоренс — цельная натура, и даже если она врет, то с полной самоотдачей. Хотя здесь, скорее всего, фальши никакой нет. Просто раньше она об этом не слишком задумывалась, а сейчас такой случай подвернулся, вот она и растрогалась до глубины души». «Вот уж вряд ли», — хохотнул Карл. «Мой старик про меня думать давно забыл, уж это я наверняка знаю». «Не думаю». Женщина спешно распечатывала письмо, которое ей отдала Флоренс. «Просто не все показывают свое беспокойство». «Ну да», — в сторону сказал Карл, не собирающийся менять свое мнение. «Мы все тем временем спешились, хотя, как по мне, поспешили. Вот сейчас эта дама дочитает письмо, да и скажет: «Спасибо вам за то, что от дочки моей весточку доставили. Спасибо и всего доброго. Да хранят вас боги». «А что? Такое может запросто случиться. Больше скажу, я бы в свой дом вот эдакую ораву незнакомых молодых людей с оружием не пустил». «Альба!» — калитка снова тихонько скрипнув открылась, и мы увидели высокого, сухощавого мужчину с резкими чертами лица. «Мне доложили, что доставили письмо от Агнес. Это так?» «Надо думать, что это глава семейства де Прюльи, тот самый, что отправил нашу приятельницу в замок». «Да», — не отрывая глаз от листка, ответила женщина. «Господа», — заметил нас мужчина, — «насколько я понимаю, вы друзья нашей дочери». «Друзья и соученики», — отозвался наш лидер. «Виконт Гарольд Монброн, к вашим услугам». «Дон Джерардо де Прюльи», — немного церемонно произнес мужчина и повернулся к дворецкому, который, не мигая, даже, по-моему, не дыша, так и стоял у калитки. «Вот же насколько здесь народ вышколенный!» «Игнасио, с учетом обстоятельств моей супруги можно простить то, что она до сих пор не оказала гостеприимства этим молодым людям. Почему этого не сделали вы? Почему они стоят у порога, а не сидят за столом? Вы же знаете традиции нашей страны и нашего рода. Господа, прошу вас оказать честь моему дому и стать его гостями. И не беспокойтесь о ваших лошадях и слугах. о них побеспокоятся». Взгляд у отца Агнес, которым он буквально ощупал всю нашу компанию, был таким же острым, как и его ум, не сомневаясь в этом ни на минуту. Он, как ранее отец Луизы, прекрасно понимал, что Жакоб, Флик и Фришень не слуги, а такие же ученики мага, как мы и его дочь. Но даже с учетом обстоятельств, как он это назвал, не смог заставить себя пригласить простолюдина в гости, то есть признать равными себе, зато нашел при этом достойный выход из ситуации. Нам еще Равах Ага рассказывал, что в южных королевствах сословные традиции сильны, как нигде, в Рагеллоне, и наши западные уложения чести по сравнению с их детские забавы. Тут не то что за слово, за взгляд устраивают поединки, а маленькое пятнышко на репутации семьи — трагедия для нескольких поколений. В качестве примера он рассказал нам случай о том, как дочь одного знатного вельможи в Анджане от кого-то понесла, не находясь в браке. Ну, бывает, жизнь же. Как это ни печально, скрыть это не удалось, а королевские уложения в части семейных отношений в этих краях очень суровы. Короче, дочь этого вельможи подпала под репутацию блудницы, то есть позор для репутации семьи невозможный просто вышел. Тогда этот аристократ задушил свою дочь, а после сообщил всем, рыдая, что та скончалась от приступа почечных колик, и был обласкан королем, который все прекрасно понял и оценил. Местный монарх любил, когда его законы, приказы и пожелания выполняются четко, быстро, досконально и в срок. Вот такие нравы в этих краях. Так что отец Агнес еще вполне себе гуманно с ней поступил, насколько я помню, там тоже речь шла о королевской немилости. Пусть и не к ней, но все-таки. И по отношению к нам он повел себя более чем благородно. По факту ведь он предоставил кров и свое гостеприимство простолюдинам, отлично понимая, что они не наши слуги. Неважно, что об этом никто не проведает, главное, он сам это знает». На других наплевать можно, а вот как с самим собой поладить? «Ну и славно», — произнесла Фриша, обозначая для нас. «Все в порядке, идите себе. Флик, смотри у меня». «И в мыслях не было», — возмутился тот. «Главное, чтоб покормили». Тем временем мать Агнес дочитала письмо, промокнула платочком, извлеченным из рукава платья, слезинку в край глаза и гостеприимно сообщила: «Проходите в дом, скоро вам подадут закуски и вино, а чуть позже будет ужин». Умеют тут люди себя в руках держать. Ясно же, что ей хочется нас всех посадить рядком и опросить по очереди, как там ее любимое чадо. Но нет, традиции, нас надо накормить и напоить. Кстати, хорошие традиции на Западе — такие редкость. Вот были бы везде такие, насколько лучше жилось бы нам, магам, на белом свете». «Я все расскажу попозже, не волнуйтесь», — заговорщически шепнула Флоренс хозяйке дома, проходя мимо нее, и многозначительно подмигнула. Нас разместили на огромной веранде дома за большим низким столом, который моментально заполнился блюдами с сырами, фруктами, колбасами, кувшинами с вином и другой всякой всячиной. «Мне здесь нравится», — сообщил всем Карл и потянулся было за ломтем ветчины, но Гарольд хлопнул его по руке. «Хозяина дома ждем», — коротко сказал он ему. Дон Игнасио появился минут через пять. Он сменил короткую домашнюю куртку, нашитый золотом камзол. «Почему мои гости не приступили к трапезе?» — шутливо сдвинул он свои седые брови. «Ваши годы я был голоден все время». «Юность предполагает постоянное движение, оно отнимает массу сил». «Вас ждали», — пробасил Карл, смерив взглядом Манброна. «Дон Игнасио, просто сначала я хотел представить вам моих спутников», — встал тот из-за стола, «и еще раз поблагодарить за оказанное гостеприимство». Судя по лицу отца Агнес, он был доволен тем, в какую компанию попала его дочь, по крайней мере, той ее частью, которая сидела сейчас за его столом. Формальности скоро были окончены, и Карл, шумно вздохнув, цапнул двузубую вилку, который моментально навалил себе на тарелку колбасы, мяса и чего-то еще. Дальнейшее его пока не интересовало. «А вы почему ничего не едите, юная сеньорита?» — спросил хозяин дома у Луизы, которая цветом лица совпадала с листьями салата, обильно представленного на столе. «Морское путешествие», — пискнула Деламали, чуть порозовев. «Оно мне далось нелегко, вот все никак в себя не приду». «Понимаю». Дон Игнасио щелкнул пальцами, к нему подошел слуга, который до того стоял у дверей. «Принеси этой даме воды с выжатым в нее лимоном, а лучше двумя». Луиза с сомнением посмотрела на отца Агнес. «Поверьте, это то, что вам нужно». Дон Игнасио мягко улыбнулся. «Кислое, лучшее лекарство от вашей хвори. Я это знаю по себе, поскольку в юности страдал ей же. Помню, батюшка взял меня с собой в морское путешествие. Там мне, ох, как лихо пришлось». Что примечательно, его супруга к нам не присоединилась, уже не знаю почему, а уточнять у него, отчего ее нет, было как-то неудобно. «Надеюсь, моя дочь достойно представила нашу фамилию там, где она сейчас находится». В голосе дона Игнасио все-таки проскользнули отцовские нотки, ожидание и надежда на то, что с его чадом все в порядке. Да и вопрос этот он задал почти сразу, хотя, подозреваю, он должен был быть не первым. «Одна из лучших», — Флоренс взяла из стеклянной вазы тончайшей работы кисть винограда. «Правда, правда. Наставник выделяет ее из прочих. Агнес, она молодец». «Это так», — подтвердил Гарольд. «Мы все тому свидетели. Вы можете гордиться своей дочерью. Со временем она станет очень сильной магессой». «Увы, в нашем королевстве магов не жалуют», — невесело усмехнулся хозяин дома. «Нет, не преследуют, но не жалуют. Король не верит им, а значит, им не верит все королевство». «Да, Агнес нам это говорила». Аманда отпила вина. «Она очень скучала по вам, своим родителям, и еще по своему дедушке, вашему отцу». «Если бы ее дедушка, мой отец, был воздержанен на язык, то не случилось бы того, что случилось», — невесело сказал дон Игнасио. «Возможно», — подал голос я, — «но тогда у нас не было бы такого друга, как Агнес». «Интересный взгляд на вещи», — рассмеялся хозяин дома, — «но имеющий право на существование. Ладно, подробности после. Надеюсь, с моей стороны не будет излишним поинтересоваться, какая нужда привела вас в Анджан? Не только же просьба моей дочери передать мне и моей супруге весточку от нее». «Нет», — подтвердил его предположение Монброн, — «наша цель — гробницы пяти магов». «Почти угадал», — хладнокровно произнес дон Игнасио. «Правда, думал больше на долину Котельяс. Там место куда мрачнее, оно больше подходит для того, чтобы туда отправилась толпа юных сорвиголов вроде вас. Но и это достойный выбор. Только вот одно... Стоит ли? Я не склонен верить всем слухам, что ходят вокруг этого некрополя, но дыма без огня не бывает. Есть такие места, куда живым лучше не ходить». «Стоит ли тревожить сон умерших?» «У нас нет выбора», — Гарольд отсалютовал ему бокалом вина. «Таков наш путь и наш долг». «Это я понимаю», — очень серьезно произнес дон Игнасио. «Тогда чем я могу вам помочь?»